Наконец, после минутного молчания, Шико сказал: «Ваше Величество, посмотрите на эту бочку». Один из присутствовавших приблизил факел к лицу Горанфло. Он закрыл глаза, готовясь переселиться на тот свет. «Проповедник Горанфло!» — вскричал Генрих. «Конфитеор, конфитеор, конфитеор!» — шепотом проговорил монах. «Именно», — отвечал Шико. «Тот самый?» «Да-да», — поспешно прервал гасконец короля. «А-а-а!» — с удовольствием произнес Генрих. «Можно было собрать в чашку пот, катившийся по лицу толстяка. Да и было отчего. Несколько человек подняли шпаги. Горанфло почувствовал приближение их и слегка вскрикнул. «Постойте», — сказал Шико. «Я должен все открыть его величеству». И, отведя Генриха в сторону, он сказал ему тихим голосом: «Сын мой, благодари Бога, что этот человек родился на свет. Он спас нас всех». «Каким образом?» «Он открыл мне весь заговор». «Когда?» «Около недели тому назад. А потому, если он попадется в руки врагов вашего величества, то погибнет безвозвратно». Горанфло услышал только два последние слова. «Погибну безвозвратно!» — произнес он жалобным голосом и повалился лицом на землю. «Достойный муж!» — проговорил король, бросив снисходительный благосклонный взгляд на безобразную массу. «Достойный муж! Я обязательно защищу его!» Горанфло приподнял голову, на лету схватил милостивый взгляд короля, и надежда проникла в душу его. «И хорошо сделаешь, мой добрый король», — отвечал Шико, — «потому что он верный, полезный слуга». «Как ты думаешь, что мне с ним сделать?» — спросил король. «Я думаю, пока он будет в Париже, жизнь его в опасности». «Я приставлю к нему стражу», — сказал король. Горанфло услышал эти слова. «Ладно», — подумал он, — «видно, я отделаюсь тюрьмой. Ничего, лишь бы кормили хорошо». «Нет», — сказал Шико, — «не надо. Позволь мне взять его с собой». «Куда?» «Ко мне». «Бери, бери, мой добрый Шико. А потом воротись в Лувр, куда соберутся друзья наши, чтобы приготовиться к завтрашнему поединку». «Встань, почтенный отец», — тихо сказал Шико монаху. «Он еще насмехается надо мною», — проговорил Горанфло. «Какое у него дурное сердце!» «Вставай же, тюлень!» — тихим голосом произнес Шико, сильно ударив проповедника коленом в спину. «Вот что я заслужил!» — вскричал Горанфло. «Что он говорит?» — спросил король. «Он вспоминает все трудности, ваше величество», — отвечал Шико. «Все многочисленные трудности, перенесенные им. А так как я обещал ему покровительство вашего величества, то он вскричал: вот что я заслужил». «Бедняк», — сказал король, — «побереги его, друг мой». «Будьте спокойны, ваше величество. Когда он со мной, ему ни в чем нет недостатка». «Ах, месье Шико!» — громко вскричал Горанфло. «Любезнейший месье Шико, куда это меня ведут?» «Сейчас узнаешь. Ступай, чудовище! Благодари его величество, благодари бочка, наполненная коварными замыслами. За что же я буду благодарить его?» «Ступай, благодари и не рассуждай». «Ваше величество», — проговорил Гаранфло, — «милостивое расположение». «Да», — сказал Генрих, — «мне известно все, что вы сделали во время поездки в Лион, вечер Лиги и, наконец, сегодня. Будьте спокойны, вы будете награждены по заслугам». Гуренфло глубоко вздохнул. «Где понюрж?» — спросил Шико. «В конюшне». «Ступай за ним, приведи его сюда». «Слушаю, месье Шико». И Гуренфло ушел скорым шагом, удивляясь, что никто из стражей не пошел за ним. «Теперь», — сказал Шико, — «оставь при себе 20 человек стражей, а 10 с Крильоном отправь...» «Куда?» «К герцогу Анжуйскому». «Зачем?» «Чтобы его привели к тебе». «Ко мне?» «Да». «А не то он опять убежит». «Разве, брат мой?» «Не спрашивай. Хорошие ли советы я подавал тебе?» «Отличные, Мордье! Ну так посылай за братом». Генрих приказал капитану французской стражи немедленно привести к нему в Лувр герцога Анжуйского. Крильон, не отличавшийся симпатией к принцу, скоро удалился. «А ты?» — спросил Генрих. «Я жду Гуренфло». «Придешь в Лувр?» «Через час». «Так прощай». «С Богом». И Генрих удалился со стражей. Шико же пошел к конюшням и увидел Гуренфло, выезжавшего на своем понюрже. Бедный оратор был до того напуган, что мысль о бегстве и не приходила ему в голову. «Скорей, скорей», — сказал гасконец, взяв понюрже под усцы. «Пойдем, нас ждут». Гуренфло не думал сопротивляться. Он молча проливал слезы. «Я говорил, что плохо кончится», — ворчал он. «Я говорил, что плохо кончится!» Шико тянул понюрже к себе, пожимая плечами.